Глава 33. Рива. Я выскочила в дверной проем, чтобы присоединиться к остальным. Жители разбежались по деревне и попрятались в своих домах, громко хлопая дверями. Больше не раздавалось ни единого выстрела. В живых не осталось ни одного террориста. На несколько секунд я настороженно замерла, навострив уши, но новой катастрофы не приключилось. Мы это сделали. Было не идеально, но нам удалось. Обнажив зубы в широкой улыбке, Зен сполз на землю. Его лицо снова стало человеческим и блестело от пота. Джейкоб ковылял к нам навстречу, его поддерживала Тиган. «Нужно выбираться отсюда», — сказала я, зная, что мой голос будет слышен даже через их собственные браслеты на лодыжках. Так что Кленси поймет, что я выжила, хотя мой браслет вышел из строя. «Вернемся к хранителям, и Доминик сможет вас вылечить». Я замолчала, борясь с новым приступом тошноты. Джорджу было уже не помочь. Я как раз собиралась заговорить снова, когда до моих ушей донесся слабый шорох. Прежде чем я успела обернуться, Джейкоб поднял руку вверх. Из его предплечья выскочили отравленные фиолетовые шипы и отделились от него. Просвистев в воздухе словно дротики, они пронзили грудь повстанца, который был еще жив и смог доползти до двери. Мужчина распластался на полу, его глаза остекленели. Пистолет, который он на меня направил, выпал из его безвольной руки. Джейкоб удивленно смотрел на свою руку. Они никогда раньше так не делали. Я с трудом сглотнула, вспоминая о силе, которая захлестнула меня всего несколько мгновений назад. Куда более мощной силе, чем было когда-либо. Кажется, наши способности все еще развиваются. Губы Джейкоба сжались в тонкую линию, как будто он не знал, радоваться ли такому повороту событий. Затем он жестом подозвал меня к себе. «Ты права. Нам пора идти. Полагаю, что тот, кто нанял Кленси, предпочел бы, чтобы мы ушли до их прихода. Где мой брат?» Пока мы шли по двору, периодически останавливались, чтобы собрать оружие. Мы никак не комментировали это вслух, ведь голоса услышали бы хранители. Но торжественные взгляды, которыми мы обменивались, говорили сами за себя. Впереди нас ждала еще одна битва. Гриффин, Салли и Линси появились из-за кустов на склоне, и когда мы поспешили к ним, тоже пошли навстречу. Гриффин направился прямиком к своему близнецу и взял Джейкоба под руку, чтобы помочь. «Я справлюсь», пробормотал Джейк, но мне показалось, что в то же время он немного расслабился. Салли посмотрел на загон для овец, на залитую кровью землю и искалеченные тушки животных, но не сказал ни слова. Мои плечи напряглись. Я сделала то, что должна была. У него на щеке дернулся мускул, но он кивнул. Джейкоб пренебрежительно хмыкнул. «Лучше они, чем мы». Линси осмотрела двор позади нас, и на ее лице отразилось беспокойство. «Где Джордж?» Зен поморщился. «Он... Когда появились новые грузовики и стали палить во все подряд, мы не успели вовремя спрятаться». У нее на лице промелькнула тень страдания, и у меня сжалось сердце. Еще мгновение она помолчала, а затем спросила. «А что с заложниками? С ними все в порядке?» Я мысленно вернулась в то здание, на которое только что обрушила свои силы. Когда заложники выбрались, то среди оставшихся тел было несколько жителей деревни, но большинство трупов принадлежало уничтоженным нами террористам. «Почти все», — сказала я, прокручивая этот факт в голове. Несмотря на то, что все пошло наперекосяк, повстанцы решили не наказывать слишком многих жителей деревни. Вслед за Гриффином мы пошли в сторону фургона, на котором приехали. Он был спрятан примерно в миле от нас. Они были жадными, я все время это чувствовал. Многие из них разозлились, когда увидели, что произошло, но в них оставалось еще много надежды и голода. Они хотели получить то, что потребовали в качестве выкупа. Они не хотели терять слишком много своих козырей. С содроганием добавила я. Зин хрипло усмехнулся. Если бы они сдались после нашего первого раунда, то остались бы живы. Жадность не довела их до добра. Может быть, для Кленси так даже лучше. Он получит все, что ему причитается. Я сохраняла спокойный тон, но знала, что ребята уловили скрытый смысл в моих последних словах. Мы все понимали, что он от нас получит. Гриффин кивнул. «Андреас и Доминик наверняка беспокоятся, но они готовы ко всему, что могло случиться. Когда они увидят нас и поймут, в каком мы состоянии, то бросятся на помощь». Он имел в виду, что они ждут, когда мы начнем наше восстание, и вмешаются, как только смогут. Вполне разумно. «У нас был шанс вооружиться, и будет больше возможностей для маневра, когда мы вернемся на временную базу, которую Кленси устроил для наблюдения за ходом операции. Когда впереди появилась группа деревьев, за которыми скрывалась наша машина, я начала обдумывать возможные варианты. Но даже после того, как мы забрались внутрь и пристегнулись, я все еще сомневалась». Из-за своих травм Зиан и Джейкоб не смогут быстро маневрировать, а Гриффин не очень хороший боец, сколько бы его ни тренировали. Ключевым игроком снова окажусь я, значит, так тому и быть. Кленси и его коллеги-хранители взяли с собой Дрея дома и нескольких младших тенекровных в качестве заложников. Я опасалась, как бы они не решились на убийство младших, когда станет очевидно, что мы бросили им вызов. В конце концов, по-настоящему ценными они считали только нас шестерых. Кленси доказал это, когда чуть не вынудил Доминика убить Селин. Но если они пронюхают о нашем восстании слишком рано, думаю, Дрею тоже не поздоровится. Наши друзья не смогут нам помочь, корчась в агонии. Прежде всего, надо было разделаться с Кленси. Если он не будет отдавать приказы, нам будет намного легче справиться с остальными. Что заставит Кленси совершить фатальную ошибку, которая приведет к его гибели? Что он боится потерять настолько, что может начать действовать бездумно? Ответ всплыл из глубин моего сознания, словно сигнальная ракета. Это мы. Вот в чем все дело, не так ли? Он всю свою карьеру работал над тем, чтобы подчинить нас себе, и теперь мы должны взять на себя роль героев-спасителей, о которой он, очевидно, мечтал. Должен быть способ, с помощью которого я могла использовать этот страх. Достав из-за пазухи кулон в виде кошки с клубком, я позволила себе аккуратно расстегнуть его и снова застегнуть. Простой, знакомый ритм сливался с рокотом двигателя фургона. План формировался постепенно. Я не представляла, чем все закончится, потому что очень многое зависело от того, как отреагирует Кленси. Но чем дольше я его обдумывала, тем увереннее себя чувствовала. «Когда мы вернемся на базу», — тихо сказала я, — «дождитесь меня и делайте то, что должны». Джейкоб, который сидел рядом, сжал мою руку, а Зиан сзади одобрительно хмыкнул. Гриффин был за рулем и не подал никаких видимых знаков, но по мне пробежала волна теплого принятия. Бессловесное послание, в котором было сказано все, что нужно. База Кленси находилась на обочине грунтовой дороги. Она представляла собой военный грузовик с длинным прицепом, куда помещалась большая часть оборудования. И все это было выкрашено в камуфляжные цвета. Когда мы взбирались на последний оставшийся холм, из рации раздался его ровный голос. «Припаркуйтесь в 20 футах от нас и пройдите оставшееся расстояние пешком. Войдите через заднюю часть трейлера. Оружие, которое мы захватили с собой, придется оставить. Из-за размеров его было не спрятать под одеждой. Подъехав к указанному месту, Гриффин припарковался. Мы выбрались из машины и направились к трейлеру. Я отошла в сторону, позволяя остальным идти впереди, и стала волочить ноги по земле, как будто с трудом их поднимала. Клэнси знал, что я не умерла, и должно быть, что у меня просто сломался передатчик. Он понятия не имел, что еще могло со мной случиться. Клэнси, вероятно, уже был на взводе, но надеялся, что раз я в состоянии говорить, неотложная помощь мне не нужна. Что ж, пришло время ее потребовать. Когда наша группа приблизилась к прицепу, я намеренно пошатнулась. У меня подогнулись колени, и я упала, упираясь ладонями в грязь и покачиваясь. С моих губ сорвался стон. «Рива!» Вряд ли Джейкобу пришлось изображать панику. Побледнев, он бросился ко мне так быстро, как только позволяла его раненая нога. Оборонительно рыча, Зиан последовал за ним. Его пристальный взгляд скользил по округе, словно выискивая новых врагов. Я завалилась на бок, свесив голову, и сквозь щелочки в почти закрытых веках увидела, как из грузовика выпрыгнул Клэнси. Я не знала, пошлет ли он за мной Доминика или выйдет сам. Возможно, мне стоило быть благодарной ему за такую заботу, даже если им двигали исключительно эгоистичные побуждения. Хотя, возможно, Клэнси следовал не только собственным желаниям. Гриффин тоже слышал мои инструкции, и он достаточно умен, чтобы понять, что дополнительная паника пойдет нам на пользу. Несмотря на все это, меня внезапно охватило чувство потери. Этот человек стал для нас чудовищем, и все же он единственный хранитель, который попытался дать нам что-то, хотя бы отдаленно похожее на настоящую жизнь. Как только я осуществлю свой план, мы откажемся от этой мечты и снова станем всего лишь беглецами, монстрами и никем более. Для них, конечно. Я знала ту вещь, которая, несмотря ни на что, наполняла меня решимостью. Мы сделаем для самих себя гораздо больше, чем новый хранитель мог себе даже представить. Следом за Клэнси выскочила хранительница. Когда они подбежали, я вздрогнула и снова обмякла. «Давай, возьми девчонку за ноги, положим ее на заднее сиденье к Доминику», сказал Клэнси своей подчиненной, дрожащим от беспокойства голосом. Он наклонился, чтобы схватить меня за плечи. Из кончиков моих пальцев выскочили когти. Сейчас или никогда. За ту малую талику добра, которую Клэнси пытался сделать среди всего этого зла, он заслужил хотя бы то, чтобы его смерть была засвидетельствована. Поэтому, когда я вскинула руку и схватила Клэнси за горло, то открыла глаза. Его кровь окропила мое лицо и волосы. За мгновение до того, как тело мужчины обмякло, он взглянул на меня сверху вниз со смесью шока и отрицания, и его лицо исказило краткая вспышка зарождающейся ярости. «Ты сам во всем виноват», — подумала я. «Ты так сильно нас жаждал, что не мог отпустить». Когда мертвое тело Клэнси упало на землю, хранительница начала визжать, но звук затерялся в треске, с которым сила Джейкоба свернула ей шею. Прежде чем она успела упасть, я бросилась к трейлеру. Я распахнула двери навстречу полному хаосу. Андреас и Доминик, должно быть, все поняли и тоже бросились в атаку. Трое хранителей, словно в трансе, ходили по кругу и что-то недоуменно кричали. Еще в одного Доминик вцепился мертвой хваткой одним из щупалец. Другой растянулся у ног Андреаса и все еще подергивался после удара, который Дрей, должно быть, нанес ему выхваченной дубинкой. Я бросилась вперед, полная решимости, сейчас же с ними покончить. Покончить со всеми, кто продолжал бы наши пытки. Казалось, хранители даже не понимали, что происходит. Я разорвала одному из них горло и вонзила когти в грудь другому, а затем Зиан, оказавшийся у меня за спиной, разбил череп третьего прямо об пол. Доминик скрипнул зубами, а человек, которого он сжимал, побагровел, когда щупальце на его шее стянулось и одновременно высосало из него остатки жизни. Андреас выхватил нож из-за пояса одного из хранителей и вонзил ему в спину. Тяжело дыша, мы все остановились. Нервы были так натянуты, как будто я ждала, что вот-вот произойдет что-то еще. Это все?» «Это все», — тихо и мрачно произнес Дом, отпуская свою жертву. Я выдохнула со звуком, похожим на всхлип. На этот раз у меня по-настоящему подкашивались колени. Накопившиеся стресс и усталость давали о себе знать. Мы не знали, в какой стране находимся и куда направимся дальше. Но прямо сейчас мы чувствовали себя более свободными, чем когда-либо прежде.